Он поддерживал мать с одной стороны, с другой еле держал под руку худой мужчина, так сильно щурившийся от солнца, что у него приподнималась верхняя губа и обнажались сплошь стальные зубы. Ахмед, сильно сгорбившийся и оттого ставший еще кряжестее и крепче на вид, братья Сафиддулины, Фарид, Колька, сильно повзрослевший, ставший копией отца, Руслан, тоненький и напрягшийся изо всех сил, и еще несколько человек, сменяясь, несли странно маленький гроб, а Фаина с девочками осталась дома готовить к поминкам стол. Следующим утром он проснулся и не сразу вспомнил, что дядю похоронили, а когда вспомнил, заплакал. Пожалуй, это были последние его детские слезы. Потом он готовился к собеседованию и экзаменам. Серебряные сдавали только два. Ходил в школу получать характеристику, из которой узнал, что склонен к индивидуализму и противопоставлению себя коллективу, но активен и упорен в учебе. Стоял в очереди за справкой по форме 286 в поликлинике и поступил, несмотря на характеристику, поскольку собеседовали с ним почему-то в основном о литературе, и он показал прекрасное, далеко выходящее за школьную программу знание творчества и Федора Гладкова, и Петра Павленко, и даже Веры Пановой. И оба экзамена сдал на пятерки. И тут все совсем закружилось, потому что начался фестиваль, и некогда было даже толком порадоваться поступлению, а надо было носиться из конца в конец Москвы, чтобы увидеть все и успеть всюду. Он слушал джаз римских адвокатов и ансамбль каких-то смешных английских ребят, один из которых вместо контрабаса играл на бочке с натянутой струной. Он познакомился с целой компанией польских девушек, от которых к вечеру осталась только Софья, Зощика. С нею пошли в Сокольники, и там, среди каких-то деревенских домиков и лугов, она прижалась спиной к дереву, потом сползла, стекла вниз, и он впервые испытал мучительное, стягивающее все тело к низу живота прикосновение женских губ, алчность рта, и еле удержался, чтобы не упасть рядом с ней на теплую траву, не покатиться, выгибаясь и дергаясь. На завтра она уехала со всей польской делегацией. Он хотел прийти на белорусский, но проспал, а потом встретился с Женькой Белоцерковским. И они вместе помчались на митинг за свободу Африки, там гремели там-тамы и трясли откляченными, обернутыми лилово-зелеными платками, задницами, самые непостижимые, коричнево-синие, за прикосновение к любой из них он все отдал бы. А вечером достал из почтового ящика письмо от Нины и испытал такую оглушающую, невыносимую тоску, что сразу забыл и фестиваль, и негритянок, и жадную Зощику, а вспомнил школу в военном городке, из которого первым уехал он, потом Нина, а потом и Киреев. Вспомнил февральский ледяной ветер, когда кто-то сказал тихо самоубийство, а отец лежал на кровати, косо свесив ноги в начищенных сапогах, и лицо его было укрыто большим клетчатым носовым платком. Нина Бурлакова жила в Одессе. Отца ее перевели в морские строители, в порт. А потом, неизвестно, как ему это удалось, он из армии ушел и теперь преподавал в институте. Нинина мать все время болела. Не было ничего серьезного, просто лежала в больнице. А в промежутках ездила на толкучий рынок, где покупала. Офицерская пенсия Бурлакова, а он выслужил все 25 лет,